А сейчас, малыш, я расскажу тебе красивую новогоднюю сказку. Идет Дед Мороз по Тверской. Навстречу проститутки подходят. Одна из них и говорит: «Здравствуй, дедушка!» «Здравствуй, внученька! Но подарочка у меня нету!» «Ничего, дедушка, зато у меня для тебя есть!» Растегивает Деду Морозу портки и делает ему миньет. Молодец! Только смотри, горлышко не простуди!»